Часть 59. Юлианна. Андрей прав. Я зациклилась на Даше и совсем не думала о нем. Вернее, думала, но не о том, что он чувствует, а о том, почему он до сих пор не предоставил гарантий, что не собирается нас бросать. И только сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, насколько ему было сложно все это время, особенно вчера, когда и Даша, и я были приветливы с Костиком. То есть я не была, но он мог так подумать. Запросто мог. И кто меня тянул за язык насчет перерыва? Это ужасно. Такие перерывы никогда не приводят ни к чему хорошему. Просто когда Андрей сказал, что Даше надо дать ремня, меня захлестнуло возмущение. Мне хотелось крикнуть что-то вроде «своего ребенка будешь бить». Но я сдержалась. Хорошо, что сдержалась. Конечно, Андрей никого бить не собирался. Просто Даша реально довела его своими выходками. А почему она вчера ревела, он не понял. И я, честно говоря, не совсем поняла. Знаю только, что она была по-настоящему расстроена. «Все не так уж плохо», — уговариваю я себя. «Все еще можно исправить. Я была не права, и я скажу об этом Андрею. Извинюсь перед ним. Никогда раньше я не извинялась перед мужчинами. А сейчас сделаю это. За вчерашний вечер, когда я поставила его в унизительное положение с Костей. И за все прошлые ошибки». Я уже дома. Вернулась с работы и забрала Дашу из садика. И сейчас нам с дочкой предстоит непростой разговор. Мне нужно сообщить ей то, что я уже написала Косте. «Даша, мы не пойдем на день рождения к Василине», — говорю я после ужина. Дочка угрюмо молчит. Я готовлюсь к ее безутешным слезам и моим длинным объяснениям. Но она вдруг просто кивает. «Ладно, я чуть со стула не падаю от неожиданности. Даже не знаю, что сказать или спросить. Пока думаю, вопрос задает Даша. «Андрей сегодня придет? «Не знаю. А давай курочку запечем?» Андрею с нашего первого совместного обеда понравилась курица, запеченная в духовке с картошкой и ананасами. Она у меня и правда неплохо получается, и я нередко ее готовила к его приходу. Я не пойму, Даша что, хочет порадовать Андрея? Что-то не верится. «Ты голодная?» — спрашиваю я. «Мы же только что поели». «Пока не голодная», — говорит Даша. Расспросить ее подробнее, зачем ей курица, я не успеваю. Раздается звонок домофона. Я радостно несусь к двери, уверенная, что это Андрей. Но слышу голос Кости. «Привет, пустишь?» «Нет», — говорю я, — «не пущу». И вешаю трубку. Звонок раздается снова. «А мне показалось, ты стала мягче и женственнее», — слышу я в трубке. «Это потому, что рядом со мной теперь настоящий мужчина». Все такая же острая на язык. «Уходи. Извинись перед Василиной, что мы не придем на день рождения, и просто исчезни». «Уже ухожу. Только хочу добавить, что ты выглядишь офигенно. Кстати, у меня есть небольшой презент для Даши. Она будет в восторге. Можно отдать?» «Нет». Я снова вешаю трубку. И выключаю звук домофона, хотя я уверена, он и так уйдет. Он все понял. «Это был Костя?» — спрашивает Даша. «Да, мы с ним давно расстались и никогда больше не будем вместе. Поэтому у тебя не получится дружить с Василиной. Я надеюсь, ты не сильно расстроишься. Все же твоя лучшая подруга Настя». Даша смотрит на меня таким серьезным взглядом, что мне даже становится не по себе, и произносит «взрослые дела». Помнится, я не раз повторяла это выражение год назад, когда пыталась ей объяснить, почему Костя не приходит. Оказывается, она его запомнила. Я решаюсь и набираю номер Андрея. Слушаю длинные гудки. Руки слегка подрагивают, живот скрутило от волнения. Такое ощущение, что прямо сейчас решается моя судьба. Наша судьба. Я не могу потерять этого мужчину. Я люблю его. «Привет», — начинаю я. Хочу сразу выпалить извинения, но Андрей не дает мне и слова сказать. «Ты была права», — произносит он резким чужим голосом. «Нам надо сделать перерыв». «Что?» — я думала, он против. «Это что, такой способ послать нахер?» — повторяю я его вчерашние слова. «Я еще надеюсь, что все можно обернуть в шутку, что мы можем посмеяться над ситуацией и над собой, как смеялись раньше. Но Андрей не смеется. «Ты была права. Это слишком сложно. Для меня». Я чувствую, как меня сковывает арктическим холодом. Сердце покрывается льдом, и его осколки ранят так больно. «Мы расстаемся?» — Превозмогая себя, спрашиваю я. «Да», — он бросает трубку. Неделю спустя. Андрей. Я твердо решил выбросить ее из головы. Организовал себе срочную командировку, уехал за 39 земель, удалил ее номер, завалил себя работой так, что некогда вздохнуть. И чем же я сейчас занимаюсь? Листаю ее Инстаграм. Благо, она пустила меня в свой закрытый профиль месяц назад и пока что не заблокировала. Так что я могу рассматривать улыбающуюся Юльку с милым сморщенным носиком и расфуфыренную принцессу, крайне довольную собой, и выть от тоски и одиночества. Я сам разорвал наши отношения. Была полная уверенность, что ничего не получится, что я не ко двору, как пятая нога, как что-то чуждое и лишнее. На следующий день после нашей ссоры я поехал к Юльке. У меня не было плана, просто тянуло. Хотя я очень злился. На себя за мягкотелость, не выдержал, прибежал. На принцессу, которая обожает Костика и терпеть не может меня. Но больше всего на Юльку, которая объявила перерыв в наших отношениях. Я прекрасно понимал, что это значит. Все подобные перерывы заканчиваются одинаково, расставанием. Это просто первый шаг. От меня к ненаглядному крокодилу Костику. Вспомни говно, вот и оно. Подъезжая к Юлькиному дому, я сразу увидел его. Он спускался со ступенек ее подъезда. С яркой упаковкой, явно из магазина игрушек, под мышкой. Резво сбежал по ступенькам, заскочил в припаркованную у подъезда машину и укатил. А я чуть не сломал руль и свои пальцы. Не знаю, сколько я так сидел, оглушенный и раздавленный. Видимо, Юлька увидела мой автомобиль в окно и позвонила, чтобы напомнить про перерыв и сказать, что мне у них делать нечего. Я и сам все понял. И сам превратил временный перерыв в окончательный финал. А теперь смотрю на фотки принцессы, которая полтора месяца жестоко мотала мне нервы, и вдруг понимаю, что ужасно по ней соскучился. Именно по ней. На Юльку я злюсь. Да, Даша вредная. Пожалуй, она заслуживает титула вредины вселенских масштабов. Но она такая сообразительная, забавная, остроумная, изобретательная. Как отмочит что-нибудь, хоть стой, хоть падай. А временами она даже милая. За ванночку меня поблагодарила. Сейчас, когда я вспоминаю, как эта мелочь меня терроризировала, мне становится смешно и очень-очень грустно.